Alors. Ну, алло. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Меня зовут Тимофей. Ефратий Валерьевич, досудебный отдел, коллектор интереса, МФК, Турбозайм. Наш разговор записывается. Слышите хорошо, Ирина Игоревна? Внимательно. Мы звоним по поводу долга вашего в нашу компанию. Оплаты по требованию от вас до сих пор так и не поступило. Справиться чего не смогли с погашением. А вы не зачастили со звонками, финколлект? Нет, вы на вопрос ответьте мой. Кому? Что кому? Кому я должна отвечать на вопрос? Мне. Кто вы такой? Вы не готовы общаться со мной, Ирина? Я спрашиваю, кто вы такой, на каком основании вы задаете мне такие вопросы? Я представился вам чуть ранее. Я представляюсь вам королевой Елизаветой. Какие основания у компании Финколлект для звонков мне? Основания? Основания? Агентский договор, Ирина Игоревна. Уведомление агентский где? Договор. Уведомление где? В договоре с компанией Турбозайм у вас указано, что в случае уведомление привлечения третьих где? Лиц компания оставляет за собой право уведомить вас в личном кабинете письмом. Уведомление у вот вас этот есть, пункт договора вы можете засунуть себе в мягкое место и провернуть до щелчка, потому что 230-й федеральный закон говорит обратное. Вы можете, Ирина Игоревна, открыть 230-й федеральный закон и прочитать. Отлично. Соглашение, никак, там про указано, соглашение что никакое не прописывается. Праве, компания-кредитор вправе с клиентом в случае передачи привлечения третьих лиц к договору. Да и давай как-то быстрее мысль формулируй, рожаешь тут полгода. Быстрее как-то, активнее надо. Вы так не общаетесь, Ирина Игоревна. Я буду только так общаться. Ты же, я смотрю, ты недоразвитый какой-то. Да? Как тебя взяли вообще на работу разговаривать с людьми? Ты одно предложение 15 минут формулируешь. Кукушандра. Не хотите проблемы решать. На бабскую работу пошел, в бабу превратился, я смотрю. Бла-бла-бла, ни о чем. Родственникам вашим позвоню, Ирина Игоревна. Балаболка ты хреново. Сливайся давай, червь проблемы, унитазный. Давай, давай, бацилла, пока-пока. Слился. У вас проблемы какие-то, Ирина Игоревна? Я тебе сейчас устрою проблемы психические, крошка. Вы я смотрю, ты на панели свою поприще не нашла, ты пошла в попрошайки телефонные, Ирина, да? Ирина Игоревна, вы вот сейчас самоутвердиться пошли нынче, по вот чего? Это да. Ты лучше бы телом своим торговала, чем вот это вот. Творишь. А вы где работаете сейчас, Ирина Игоревна? Отчиталась. Сейчас прям разбежалась и отчиталась перед какой-то вот телефонной проституткой. А что зачем мне это вас надо? В жизни, что вынуждает вас в жизни с долгами ходить? Желание побольше общаться с такими гондурасами, как ты, чтобы побольше, как ты сказал, самоутвердиться за твой счет. Я вас услышал, Ирина Игоревна. Отлично. Именно эти слова звони, я передам вашим родственникам. Звони, красотка, почаще. Run. Есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Что-то это, там, наверное, суета такая. Кто с ней поговорит? Кто с ней поговорит? Давай ты, нет, давай ты. Нет, я не буду. Я боюсь. Ну ладно, я. Нет, хотя, подождите, налейте 100 грамм. Да не знаю, если они со мной не будут разговаривать, то нет, не выложу. Блин, капец, кот линяет. Здравствуйте. Да неужели? Это что такое? Что это я 2 минуты уже на линии вешу? Здравствуйте. Я слушаю, слушаю, давайте уже как-то резвее. Слушайте. Цените чужое время. Надеюсь, вы не разговариваете. Слушаю вас. С вами, да? Со мной, да. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Анисова Елена Александровна. Разговоры записываются. у вас имеется просроченная задолженность микрофинансовой компании в банке. 417 дней у вас просрочки, сумма к оплате 19 227 рублей. Оплату необходимо произвести до 14 марта включительно. Надежда Гурьевна, оплата поступает? Не испытываю такой необходимости. То есть не поступает? На каком основании? На том основании, что я не испытываю такой необходимости. А кто вам давал право нарушать закон? Господь Бог. Приснилось мне нынче, что сплю я, и значит, туннель такой темный, и в конце свет, и слышу голос я волшебный, говорит он мне: не плати по долгам, не плати, тебе простят. Я поверила, я поверила, я всегда доверяю своим сновидениям, поэтому, что бы вы мне ни говорили, я понимаю, что голос свыше врать не будет. Я понимаю, что я избранна. Вы понимаете, что это такой человек раз в тысячелетие рождается. Я избрана. Я мессия, возможно. Вы меня слышите? За какие руки? Куда мне себя взять? Зачем? Я и так в себе. Взять себя в руки и пойти оплачивать задолженность. Так зачем, если голос свыше мне сказал, что не нужно? А голос вам по телефону сейчас говорит, что вы обязаны исполнить. А голос по телефону, скорее всего, является телефонной попрошайкой, поэтому я не буду его слушать. А голос во сне – это голос свыше. Не надо, тут вы претендуете на глаз Божий, что ли? Что-то я думаю, это... Я думаю, что вы слишком много значимости себе придали. С чего вы взяли, что я буду отвечать на ваши вопросы? Значит, слушай меня внимательно, говно. Вешай трубку уже. Разговор с тобой неинтересен. Ты телефонная попрошайка, которая уже давно испортила карму тебе. И голос свыше к тебе никогда не придет. Ты будешь гореть в адском пламени до конца дней своих, потому что ты конченая попрошайка. Run. Ну, я нет, это судебное дело. Коллег, а ты мне в интересах МЦК Турбозаим. Меня зовут Голикова Дарья Владимировна. Наш с вами разговор записывается. Анастасия Викторовна, это вы? Это я. А вы не зачастили сегодня, Финколлект, не? Анастасия Юрьевна, компания имеет право на 3 полноценных взаимодействия в день. На основании серьезно? Федерального закона. А мне в 230-м федеральном законе написано, что вы имеете право на один полноценный, вообще не полноценный и неполноценный, это вы там себе неполноценные придумали. Значит, вы имеете право на один звонок в день, 2 звонка в неделю, не более. Я знаю 230-й федеральный закон, как отче наш, так что давайте вы мне не будете вводить в заблуждение, вешайте трубки, потому что данный звонок осуществляется незаконно, ни слова, перебью я тебя, и вас всех там в финколлекте я перебью. Уж поверь мне, крошка. Так вот, закрыла ротик свой, извинилась, положила трубку, не звонишь сюда до понедельника, потому что лимит ты свой исчерпала, а может быть свободна. Еще раз тебе повторяю, что до тех пор, пока на говнососы из финколлекта будут нарушать законодательство, ни одному хрену я не дам сказать ни слова. Поэтому будете звонить и огребать, буду поливать помоями вас до тех пор, пока вы не начнете соблюдать 230-й федеральный закон. Это понятно? Позвольте, объясню. Нет, не позволяю. Я не позволяю. Я не позволяю. Закрыла рот и слилась отсюда. Галочку поставили. Слилась отсюда, чмошница. Иди лучше на панель работать. Хоть кому-то радость принесешь. Шла вон. Шла вон, конченая. Можешь быть свободна. Сливайся. Анастасия Викторовна, я тебе уже сказала, сливайся. Ни слова тебе сказать не дам. Не дам, никакого диалога не будет. Ты нарушительница закона, поэтому свободна. Нет, не дам ни слова тебе сказать. Вешай трубку. Зачем вы меня перебиваете? Нет, не дам ни слова сказать. Вешай трубку. Зачем ты пошла на эту вонючую работу? Затем, чтобы тебя перебивали, затем, чтобы тебя унижали, затем, чтобы тебя оскорбляли. Ты этого хотела. Значит, получай. Если ты мазохистка, получай. В чем дело? Что тебе надо? Я не дам тебе ни слова сказать. Ни слова тебе не дам сказать. Вы указали, что вы согласны на 3 взаимодействия в день. Вы поставили галочку. Как можно, скажи мне, как можно быть такой тупорылой и конченой? Я тебе уже сказала, что 230-й федеральный закон есть, который запрещает вам звонить чаще одного раза в сутки. Какие нахрен галочку? На лбу себе поставь галочку, чтобы сразу было видно, что я буду тебя перебивать до тех пор, пока ты несешь херню. Ты несешь херню, иди, открывай книжку, открывай гражданский кодекс, открывай 230-й федеральный закон и учи. Когда выучишь, тогда перезвонишь мне. Я проверю, все, давай, надо сначала теоретическую часть выучить, а потом практической приступать. Ты подошла к работе неподготовленно. Все, тест не прошла. Вы 7-ю статью 230-й федеральный закон откройте, прочитайте. Что я должна открыть и прочитать? Прочитать, что я должна. 7-ю статью 230-го федерального закона. И что там написано в 7-й статье? Там прописано, что имеется возможность в дополнительных согласиях. В дополнительных согласиях. Ты кукушандра, какие больше? Дополнительные согласия? Ты юридические термины хотя бы для начала выучи. В дополнительных согласиях. Ты что несешь-то? По соглашению между кредитором и заемщиком. Какое соглашение? Нет у нас никаких с тобой соглашений, согласиями никаких не достигнем никогда, пока бы мне будут звонить такие необразованные кукушки. Пойди ты школу-то хоть закончила, деточка. Ты с кем вообще разговариваешь, ты понимаешь? Я разговариваю с Анастасией Викторовной. Вот именно, человеком очень образованным и очень юридически грамотным. И ты вот эти все свои инсинуации, а мне неприятно разговаривать с грязью из-под ногтей, понимаешь? Ты не выучилась, ты даже школу не закончила, и ты вот натемяшила себе на башку гарнитуру и сидишь звонилкой, воображаешь там что-то из себя. Ты понимаешь, что ты это никто. Компания, тебе в скрипте в твоем вонючем написали, что это правда. Тебя даже там обманули. Потому что мозгов-то не хватает залезть и почитать, что на самом деле в законе написано. Анастасия Викторовна, закончили? Позвольте, я продолжу. Нет, не позволяю, я тебе позволять. Ни слова тебе не дам. 18 721 рубль 4 копейки. Пока тебе инсульт, падла, не хватит. И копейки меньше. Потому что я искренне желаю каждой каловской твари жестокой смерти. И куклы Вуду с вашими рожами у меня есть, и иголочки я втыкаю туда ежедневно. Вот когда кольнет у тебя где-нибудь, знай, это я иголочку уже воткнула. Да-да. Анастасия Викторовна, я звоню для того, чтобы выставить вам требования за компанию. Я не нуждаюсь в твоих требованиях. Если хочешь какое-то требование, компания какая-то хочет мне направить, пусть она берет это требование и по Почте России заказным письмом направляет. А все остальное, звонки от телефонных попрошаек, кстати, слушаем, друзья, номер телефона, активно звоним и посылаем нахер девочку. 961-392-1846. Вот, звонки телефонных попрошаек с мобильных номеров меня абсолютно не интересуют. Поняла? Анастасия Викторовна, на основании 137 пункт 1... Конченая ты попрошайка, да что ж до тебя не доходит, что я не дам тебе сказать ни слова. Ни единого...